3. Гарпун водил ладонью вверх и вниз по ручке кресла из кожи Грокса, в котором он сидел. Мясистые пальцы, скроенные по лекалам тела Хисоса, скользили по блестящей коричневой обивке. Ощущение было приятным. Благодаря ему он понял, что слишком много времени провел в спячке, отказавшись от незамысловатых удовольствий осознанного состояния, позволив своему сознанию погрузиться в дрему, пока его телом управлял призрак ума Йозефа Сабрата. Одураченная кукла, лицезреющий хозяин, их роли переменились. Он устал от этого. По крайней мере, сейчас он всего лишь должен выглядеть как свой персонаж, а не становиться им в буквальном смысле этого слова. Он поднял глаза и увидел отражение в стеклянном шкафу, который стоял позади стола главного префекта Каты Телемах, пристально смотрящее на него лицо Хисоса, черное как смоль. Телемах, которая сидела в своем глубоком кресле с фигурной спинкой, отвернулась от пульта информационной сети и положила на место громоздкую трубку. Рыхлая туша префекта-надзирателя Берца Леймнера, стоящая рядом с ней, как перекормленный часовой, была непривычно тихой. В представлении Гарпуна тот все еще пытался просчитать всевозможные последствия того открытия, что серийным убийцем был Йозеф Сабрат из их среды, выискивая решение, позволявшее бы ему выйти сухим из воды. К этому человеку Гарпун питал особую ненависть, но когда он концентрировался на ее образе, то не мог с уверенностью сказать, коренилась ли она в нем самом или в Йозефе Сабрате. В свое время характеры префекта и Гарпуна неоднократно задевали друг друга, угрожая в эти моменты разбудить дремлющего убийцу. Он втянул воздух и выкинул эти мысли из головы, как пустяковые, снова перенеся внимание на Телемах, которая сидела, уставившись в лежащие перед ней документы на виноградной бумаге. «Как что-то подобное этому могло случиться в моем участке, под моим командованием?» – требовательно спросила та. «Как типично для этой женщины», – подумал Гарпун. Ее первой мыслью было, не как могли произойти эти трагедии, или такой достойный человек, как Сабрат, убийца, невозможно. Нет, несмотря на все эти смерти, кровопролитие и страх, что пронеслись через ее город, ее первым порывом было беспокойство о том, в каком виде это ее представит. Телемах уставилась на Леймнера. Главный префект готовилась выплюнуть еще что-то, но вмешался Гарпун. Он сказал голосом Хисоса, «Говоря по справедливости, миледи, как ваши люди могли знать, Сабрат был отмеченным наградами сотрудником стражи с более чем десятилетием службы за спиной. Он знал все тонкости ваших процедур и протоколов, все лазейки и слабые места». Леймнер кивнул, «Да, это так. Группа из архивного отдела, который отрядил на это, просматривают все дела, которыми он занимался, годы и годы тому назад. Они уже обнаружили случаи махинации с файлами, подтасовку доказательств. Все это Гарпун потихоньку внедрял на протяжении нескольких недель. Очень скоро они обнаружат еще больше убийств, сваленных им на покойного префекта. От смертей малозначительных граждан и вплоть до владельцев магазинов и даже одного юного егеря из этого самого участка. Гарпун убивал и ненадолго прикидывался каждым из них, прокладывая себе дорогу к текущей личине, шаг за шагом. «Его поимка была лишь вопросом времени», — продолжил Гарпун в качестве Хисоса и постучал по пакету для вещественных доказательств, который содержал виноградарский нож. «Я сталкивался с этим типажом преступников несколько раз. Спустя какое-то время они все становятся небрежными, уверившись в своем собственном превосходстве». Телемах схватил один из самых кровавых пиктов с места преступления в воздушных доках и начала размахивать им перед Гарпуном. И тот подавил порыв облизать свои губы. «Но как насчет всего этого?» Она ткнула в прекрасное совершенство восьмиконечных символов, вычерченных кровью мертвеца. «Что это значит?» Он чувствовал в ее словах привкус страха и смаковал его. «Да». Она понимала обычные, убогие разновидности смерти, когда люди приканчивали друг друга ради таких банальностей, как деньги и власть, гнев и страсть. Но ей никогда бы не пришла в голову мысль, что можно забрать жизнь во имя чего-то большего, чтобы ублажить что-то. Гарпуну так хотелось ей рассказать. Ему хотелось поведать ей, что картина космоса, которую видят ее ничтожные глаза, была трогательно наивной, слепой к тем его реалиям, в которые он был посвящен в Дельфосе на Давине и позднее своим хозяином. Он заставил лицо Хисоса стать мрачным и озабоченным. Сабрат все это проделал не в одиночку. Его напарник, Сиган, они сотрудничали. «Это вписывается в факты», — сказал Леймнер. «Но я не уверен, почему Йозеф его убил». «Разошлись во мнениях», — предположил Гарпун. «Все, что я знаю, эти двое сговорились забрать меня одного с собой в Белолист. Затем мне пришлось смотреть, как Сабрат прикончил Сигана, а потом он попытался проделать то же самое со мной. Я почти...» На этом моменте он театрально содрогнулся. «Он меня тоже почти что убил», – прошептал он. «А символы?» – спросила Телемах. «Это были ритуальные убийства», – он сделал драматическую паузу. «Что вы знаете о группе, называемой Теогом?» Он едва успел произнести это слово, как лицо главного префекта расколола свирепая ухмылка. «Эти религиозные активисты? Это их рук дело?» Она бросила взгляд на Леймнера. «Я говорила, что они замешаны. Разве я так не говорила? Так я и знала». Гарпун кивнул. «Это некая разновидность фундаменталистского культа. Если я правильно понимаю, похоже, Дейк Сиган был посредником Теога, и в свою очередь убийства, совершенные Сабратом с его помощью, скорее всего, были мотивированы неким извращенным набором верований. Человеческие жертвоприношения, — произнес Леймнер, — в цивилизованном мире, таком как этот, сейчас 31-е тысячелетие, а не примитивная доисторическая эпоха». Телемах откликнулась незамедлительно. «Религия похожа на рак. Она может возникнуть без предупреждения». Гарпун на секунду задумался о том, что за огромную боль причинили этой женщине в прошлом чьи-то верования, явно оставив шрамы, которые заставили ее ненавидеть любую мысль о подобных вещах с такой лютой злобой. «Я бы посоветовал вам начать действовать против этой группировки как можно скорее», продолжил он, поднимаясь на ноги. «Ваши службы массовой информации уже узнали о некоторых деталях этого дела. В моем представлении те, кто вовлечен в Теог, скоро станут мишенями для самосудов». Леймнер кивнул. «Жена и ребенок Сабрата уже подверглись нападению. Я послал в их дом скельту. Тот сказал, что их выследили и забили камнями. Разузнай, были ли они соучастниками», — настойчиво сказала Телемах. «И я хочу, чтобы к закату каждый подозреваемый в связях с Теог из наших списков был арестован для допроса». Гарпун выпрямился, разглаживая переднюю часть кителя Хисоса автоматическим жестом, скопированным из мышечной памяти оперативника. «Я вижу, что у вас все под контролем, у вас есть мой рапорт. Теперь, когда с этим делом покончено, я вас покидаю». Леймнер затряс головой. «Но погодите, есть же судебное разбирательство, допросы свидетелей, которые нужно произвести, суд. Вам необходимо остаться на Исте, чтобы дать показания. Пустотный барон не желает, чтобы я здесь задерживался». Понадобился всего один взгляд, брошенный им на главного префекта из глаз Хисоса, и та немедленно уступила. «Ну, конечно же, оперативный уполномоченный», — произнесла она, и в мыслях не держа воспротивиться Евроту или одному из его оперативников. «Если возникнут какие-либо вопросы, всегда можно будет послать официальный запрос через консорциум. Мы поймали убийцу, это все, что имеет значение». Он кивнул и направился к двери. Он услышал, что за его спиной снова заговорил Леймнер. «Люди почувствуют себя в большей безопасности», — сказал тот. Это казалось не столько констатацией факта, сколько попыткой убедить самого себя. На измененном лице Гарпуна мелькнула улыбка. Страх, который он выпустил гулять по улицам Исты Веракрус, не изгнать так просто.